Глава 21. Екатеринбург. Кончина царской семьи. В ночь 16 на 17 июля 1918 года. По приезде в Тюмень 22 мая мы были незамедлительно отправлены под сильным караулом к специальному поезду, который должен был нас отвезти в Екатеринбург. Когда я собирался войти в поезд вместе со своим воспитанником, я был отделен от него и посажен в вагон 4-го класса, охраняемый, как и все прочие, часовыми. Мы прибыли в Екатеринбург ночью, и поезд остановился в некотором расстоянии от вокзала. Утром, около 9 часов, несколько извозчиков встали вдоль нашего поезда. Я увидел каких-то 4 человек, направлявшихся к вагону детей. Прошло несколько минут, после чего приставленный к Алексею Николаевичу матрос Нагорный прошел мимо моего окна, неся маленького больного на руках. За ним шли великие княжны, нагруженные чемоданами и мелкими вещами. Я захотел выйти, но часовой грубо оттолкнул меня в вагон. Я вернулся к окну. Татьяна Николаевна шла последней, неся свою собачку, и с большим трудом тащила тяжелый коричневый чемодан. Шел дождь, и я видел, как она при каждом шаге вязла в грязи. Нагорный хотел прийти ей на помощь. Его силой оттолкнул один из комиссаров. Несколько мгновений спустя извозчики отъехали, увозя детей в направлении к городу. Как мало я подозревал, что мне не суждено было снова увидеть детей, при которых я провел столько лет. Я был убежден, что за нами приедут и что мы снова скоро соединимся с ними. Однако часы проходили. Наш поезд возвратили на вокзал. Затем я видел, как проходили генерал Татищев, графиня Гендрикова, госпожа Шнейдер, которых уводили. Немного спустя пришла очередь камерлакея государыни Волкова, старшего повара Харитонова, лакея Труппа и молоденького 14-летнего кухонного мальчика Леонида Сиднева. Кроме Волкова, которому удалось позднее убежать, и маленького Сиднева, которого пощадили, ни одному из тех, кто был введен в этот день, не было суждено уйти живыми из рук большевиков. Мы все ждали. Что же, однако, происходило? Почему не приходили за нами? Мы предавались уже всякого рода предположениям, когда около 5 часов в наш вагон вошел комиссар Родионов, прибывший за нами в Тобольск, и объявил нам, что в нас больше не нуждаются и что мы свободны. Свободны? Как? Нас разлучили с ними? Тогда все кончено? Возбуждение, которое нас поддерживало до тех пор, сменилось глубоким отчаянием. Что делать? Что предпринять? Мы были подавлены. Я и сейчас не могу понять, чем руководствовались большевистские комиссары при выборе, который спас нашу жизнь. Зачем было, например, заключать в тюрьму графиню Гендрикову и в то же время оставлять на свободе баронессу Буксгевден, такую же фрейлину государыни? Почему их, а не нас? Произошла ли путаница в именах и должностях? Неизвестно. На следующий и в течение еще нескольких дней я ходил со своим коллегой к английскому и швейцарскому консулам. Французский консул был в отсутствии. Надо было во что бы то ни стало попытаться что-нибудь сделать, чтобы прийти на помощь заключенным. Оба консула нас успокоили, говоря, что уже были предприняты шаги и что они не верят в непосредственную опасность. Я прошел мимо дома Ипатьева, окна которого были видны из-за окружавшего его дощатого забора. Я еще не потерял всякой надежды в него вернуться, так как доктор Деревенько, которому было дозволено навещать Алексея Николаевича, слышал, как доктор Боткин от имени государя просил начальника стражи, комиссара Авдеева, чтобы мне было разрешено к ним вернуться. Авдеев ответил, что он запросит Москву. Пока мы все с моими сотоварищами временно разместились, кроме доктора Деревенко, который взял квартиру в городе, привезшем нас в вагоне 4-го класса. Нам пришлось остаться в нем больше месяца. 26-го мы получили приказание немедленно покинуть пределы Пермской губернии, в которой находится Екатеринбург, и вернуться в Тобольск. Нам нарочно дали на всех один документ, чтобы принудить нас держаться вместе, для облегчения надзора над нами. Но поезда уже не ходили. Противобольшевистское движение русских добровольцев и чехов, сноска первая, быстро распространялось, и железнодорожная линия была предоставлена исключительно для воинских эшелонов, которые спешно направлялись на Тюмень. Это была новая отсрочка. Расшифровка первой сноски. В мае 1918 года чехословацкие войска, состоявшие исключительно из бывших военнопленных, представляли из себя, вследствие усиления их Керенским, две полные дивизии. Они были расположены вдоль сибирской железной дороги от Самары до Владивостока. Их собирались переправить во Францию. Германский генеральный штаб, желая помешать этим войскам присоединиться к силам союзников в Европе, дал большевикам приказание их обезоружить. Вслед за отклонением чехами ультиматума между ними и большевиками, которыми командовали немецкие офицеры, вспыхнула вооруженная борьба. К чехословацким войскам не замедлили присоединиться добровольческие отряды. Таково было происхождение движения, начавшегося в Омске и охватившего вскоре всю Сибирь. В то время, как я однажды вместе с доктором Деревенко и мистером Гибсом проходил мимо дома Ипатьева, мы заметили двух стоявших там извозчиков, окруженных многочисленными красногвардейцами. Каково же было наше волнение, когда мы узнали на первом из них лакея великих княжон Седнева, сидевшего между двумя стражами. Нагорный выходил ко второму извозчику. Он ступил на подножку, опираясь на крыло пролетки, и, подняв голову, заметил нас трех, стоявших неподвижно в нескольких шагах от него. Он пристально посмотрел на нас в продолжение нескольких секунд и затем, не сделав ни малейшего движения, которое могло бы нас выдать, в свою очередь сел в пролетку. Пролетки отъехали, и мы видели, что они направились по дороге в тюрьму. Эти два милых малых были, немного спустя, расстреляны. Все их преступление состояло в том, что они не могли скрыть своего возмущения, когда увидели, что большевики забирают себе золотую цепочку, на которой висели у кровати больного Алексея Николаевича его образки. Прошло еще несколько ночей, после чего я узнал через доктора Деревенко, что просьба доктора Боткина относительно меня отклонена. 3 июня наш вагон прицепили к одному из многочисленных поездов с голодающими, приезжавшими из России искать себе продовольствие в Сибири, и мы были направлены на Тюмень, куда прибыли после многих мытарств 15 числа. Несколько часов спустя я был арестован большевистским штабом, куда был принужден отправиться, чтобы раздобыть необходимые мне и моим сотоварищам пропуски. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств я был вечером отпущен и смог вернуться в вагон, где они меня ожидали. Мы пережили затем несколько невыразимо жутких дней во власти случайностей, которые могли обнаружить наше присутствие. Нас спасло, вероятно, то, что нам удалось пройти незаметно, затерявшись в толпе беженцев, переполнявших Тюменский вокзал. 20 июля белые, так называемые противобольшевистские войска, завладели Тюменью и освободили нас от этих извергов, жертвой которых мы чуть было не сделались. Несколько дней спустя газеты воспроизвели расклеенную по улицам Екатеринбурга прокламацию с извещением, что смертный приговор против бывшего царя Николая Романова приведен в исполнение в ночь с 16 на 17 июля, и что императрица и дети увезены и находятся в верном месте. Наконец, 25 июля пал, в свою очередь, Екатеринбург. Лишь только сообщение было восстановлено, что потребовало очень долгого времени, так как полотно железной дороги сильно пострадало, мы с мистером Гибсом бросились на поиски царской семьи и наших сотоварищей, оставшихся в Екатеринбурге. Через день после моего приезда я в первый раз проник в дом Ипатьева. Я обошел комнаты верхнего этажа, служившие им тюрьмой. Они были в неописуемом беспорядке. Видно было, что были приняты все меры, чтобы уничтожить всякий след живших в них. Куча золы были выгреблены из печей. В них находилось множество мелких полусгоревших вещей, как то зубные щетки, головные шпильки, пуговицы и тому прочее, среди которых я нашел ручку головной щетки с заметными еще на побугревшей слоновой кости инициалами государыни А.Ф. Если правда, что узников вывезли, то их, стало быть, увезли, в чем они были, не дав им даже возможности захватить никаких самых необходимых туалетных принадлежностей. Я заметил затем на стене у одного из окон комнаты их величеств любимый знак государыни — совастику. Совастика — индийский религиозный символ, состоящий из равностороннего креста, линии которого загнуты влево. Если они загнуты вправо, по направлению солнца, знак называется свастика, которую она приказывала всюду изображать на счастье. Она нарисовала его также карандашом на обоях на высоте кровати, которую занимала, вероятно, она и Алексей Николаевич. Но сколько я ни искал, мне не удалось обнаружить ни малейшего указания, по которому мы могли бы узнать об их участи. Я спустился затем в нижний этаж, большая часть которого была полуподвальная. С величайшим волнением проник я в комнату, которая, может быть, я еще имел сомнения, была местом их кончины. Вид этой комнаты был мрачнее всего, что можно изобразить. Свет проникал в нее только через окно, снабженное решеткой. Окно на высоте человеческого роста. Стены и пол носили на себе многочисленные следы пуль и штыковых ударов. С первого же взгляда было понятно, что там было совершено гнусное преступление и убито несколько человек. Но кто? Сколько? Я приходил к мысли, что государь погиб. И раз это было так, я не мог допустить, чтобы государыня это пережила. Я видел, как в Тобольске она бросилась туда, где опасность казалась ей самой сильной, когда комиссар Яковлев явился, чтобы увести государя. Я видел, как после многочасовых терзаний, в течение которых ее чувства жены и матери отчаянно боролись между собой, она в смертельной тревоге покинула своего больного ребенка, чтобы последовать за мужем, жизни которого грозила, как ей казалось, опасность. Да, это было возможно. Они, может быть, погибли оба, став жертвой этих животных. Но дети тоже перебиты. Я не мог этому поверить. Все мое существо возмущалось при этой мысли. И однако все доказывало, что жертвы были многочисленны. Тогда что же? В следующие дни я продолжал свои изыскания в Екатеринбурге, в окрестностях, в монастыре, везде, где я мог надеяться получить какое бы то ни было указание. Я повидался с отцом Строевым, который последний совершал богослужение в Ипатьевском доме в воскресенье 14-го, то есть за 2 дня до страшной ночи. У него, увы, также оставалось очень мало надежды. Предварительное следствие продвигалось очень медленно. Оно началось при чрезвычайно трудных обстоятельствах, так как между 17 и 25 июля большевистские комиссары имели время уничтожить почти все следы своего преступления. Тотчас же после взятия Екатеринбурга белыми военные части распорядились поставить стражу вокруг дома Ипатьева. И было приступлено к дознанию, но нити были так искусно запутаны, что разобраться в них становилось очень трудно. Самым важным показанием было показание нескольких крестьян из села Коптяки, расположенного в 20 верстах к северо-западу от Екатеринбурга. Они пришли заявить, что в ночь с 16 на 17 июля большевики заняли одну из полян в соседнем лесу и оставались там несколько дней. Они принесли предметы, найденные ими около заброшенной шахты, неподалеку от которой были заметены следы большого костра. Несколько офицеров отправились на указанную лесную поляну и обнаружили еще другие вещи, которые, как и первые, были признаны принадлежащими царской семье. Следствие было поручено члену Екатеринбургского окружного суда Ивану Александровичу Сергееву. Оно протекало нормально, но трудности были значительны. Сергеев все больше и больше склонялся к мысли о гибели всех членов семьи. Но тел обнаружить не удавалось, и показания известного числа свидетелей поддерживали предположение о перевозке государыни и детей. Эти показания, как было установлено впоследствии, исходили от агентов большевиков, оставленных ими нарочно в Екатеринбурге, чтобы запутать следствие. Их цель была отчасти достигнута, так как Сергеев потерял драгоценное время и долго не замечал, что идет по ложному пути. Проходили целые недели, не принося с собой новых данных. Я решился тогда возвратиться в Тюмень вследствие крайней дороговизны жизни в Екатеринбурге. Перед отъездом я получил, однако, обещание от Сергеева, что он меня вызовет, если в ходе предварительного следствия произойдет сколько-нибудь важное обстоятельство. В конце января 1919 года я получил телеграмму от генерала Жанена, которого знал в Могилеве в бытность его начальником французской военной миссии при Ставке. Он приглашал меня приехать к нему в Омск. Несколько дней спустя я покинул Тюмень и 13 февраля приехал во французскую военную миссию при омском правительстве. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Союзники решили воспользоваться происходящим в Сибири противобольшевистским движением и использовать на месте чехословацкие войска, создав на Волге против германо-большевистских войск новый фронт, который мог бы произвести диверсию и протянуть часть немецких сил, освободившихся после Брест-Литовского договора. Отсюда посылка Англии и Франции военных и гражданских миссий в Сибирь. Во главе антибольшевистского правительства в Омске стоял тогда генерал Колчак. Отдавая себе отчет в исторической важности следствия, производившегося об исчезновении царской семьи, и желая знать его результаты, адмирал Колчак поручил в январе генералу Дитрихсу привезти ему в Екатеринбург следственное производство, а также все найденные вещи. 5 февраля он вызвал следователя по особенно важным делам Николая Алексеевича Соколова и предложил ему ознакомиться с расследованием. 2 дня спустя министр юстиции Старенкевич поручил ему продолжить дело, начатое Сергеевым. Тут я познакомился с господином Соколовым. С первого же нашего свидания я понял, что убеждение его составлено, и у него не остается никакой надежды. Что касается меня, то я еще не мог поверить такому ужасу. «Но дети, дети!» — кричал я ему. Дети разделили судьбу родителей. У меня по этому поводу нет и тени сомнения. «Но тела!» «Надо искать их на поляне. Там мы найдем ключ от этой тайны, так как большевики провели там 3 дня и 3 ночи не для того, чтобы просто сжечь кое-какую одежду». Увы, заключение следователя не замедлили найти себе подтверждение в показании одного из главных убийц — Павла Медведева, которого незадолго перед этим взяли в плен в Перми. Ввиду того, что Соколов был в Омске, его допрашивал 25 февраля в Екатеринбурге Сергеев. Он признал совершенно точно, что государь, государыня и 5 детей, доктор Боткин и 3 прислуг, были убиты в подвальном этаже дома Ипатьева в течение ночи 16 на 17 июля. Но он не мог или не хотел дать никаких указаний относительно того, что сделали с телами после убийства. Я в продолжении нескольких дней работал с Соколовым. Затем он уехал в Екатеринбург, чтобы продолжать на месте следствие, начатое Сергеевым. В апреле к нему присоединился и стал ему помогать генерал Дитрихс, вернувшийся из Владивостока, куда его посылал со специальным поручением адмирал Колчак. С этого времени следствие стало быстро продвигаться вперед. Были допрошены 100 людей, и лишь только сошел снег, на поляне, где крестьяне села Коптяки нашли вещи, принадлежащие царской семье, были предприняты обширные работы. Колодец шахты был расчищен и осмотрен до дна. Пепел и земля с части поляны были просеяны сквозь сито, и вся окружающая местность тщательно осмотрена. Удалось установить место расположения 2 больших костров и неясные следы 3-го. Эти систематические изыскания не замедлили привести к открытиям чрезвычайной важности. Посвятив себя целиком предпринятому делу и проявляя неутомимое терпение и самоотвержение, Соколов в несколько месяцев восстановил с замечательной стройностью все обстоятельства преступления.